Группа «Молодые лидеры мира» устроила им свадьбу в небе над Флоридой. Все, и они оба, прыгнули с парашютами в сопровождении прессы и ТВ из четырехмоторного «Мемфис Бокс», летающей крепости времен ВВ-2. Вращаясь в потоках воздуха, сблизились и обменялись кольцами, губы соединились в поцелуи. Только выхлопы парашютов оторвали их друг от друга. Эти губы, черт бы их побрал! По сути дела, этот поцелуй продолжается уже четверть века, невзирая ни на какие выхлопы. Ген, в отличие от президента Картера, даже в мыслях своих не изменял Ашке. Чуть ли не каждую ночь он подвергал свою благоверную сущему сексуальному истязанию. Начинал, как полагается, в традиционном супружеском соитии. А потом, умаявшись в мерной качке, вытаскивал Ашку за руку или за ногу из постели и начинал гонять ее по квартире. Усаживал на подоконник, растопыривал на ковре, прижимал к стенке, после чего долго носил ее на согнутых и просунутых ей под колени руках и, наконец, заставлял сползать по древу к подножию, где у нее, колено преклоненной, начинало дергаться горло, и только после завершения этой части акта она вновь обретала дар речи, бормотала «Приап дурацкий», и, наконец, счастливая, впадала то ли в сон, то ли в транс с содроганиями. Больше никого он знать не хотел никогда. Даже став миллиардером и президентом корпорации, отказывался от самых умопомрачительных эскортов, чем вызывал довольно едкие толки в тусовке. Да что там говорить, даже и в этой веками пробздетой и захлорированной фортеции, невзирая ни на какие составы, что родина растворяла в пище, страсть к супруге не умалялась. Раз в месяц им предоставлялись свидания в гнусной пристройке, напоминавшей брусок постного сахара, подлейшего розоватого с пятнами цвета. Именовалось это семейный павильон. Ашка приходила с постаревшим лицом, с наплывами под глазами, в байковом тренике, мешком висевшем на ее девчачьей фигуре, или в затертой джинсовой паре. Он тут же начинал вырубать торшеры и канделябры, во-первых, чтобы затемнить тошнотворный ГБшный кич на тему Ромео и Джульетта, во-вторых, чтобы затруднить съемку. Оставалась одна голая лампочка в коридоре между сортиром и спальней. Свет все-таки сквозил сквозь щели и матовые стекла. Мордачный полумрак сводил их с ума. Все полтора часа они не отлипали друг от дружки, говорили только шепотом в ухо. Интересно, что после каждого свидания с женой он начинал ловить на себе какие-то особенные взгляды коменданта. Под этими взглядами у него начинали тяжелеть и без того тяжелые от бесчисленных отжиманий и подтягиваний руки. Похоже было на то, что съемка все-таки шла. Должно быть, на какую-нибудь ляцкую сверхчувствительную нитку, какой-нибудь инфрахерной аппаратурой. А потом эта пленка просматривается в тесном офицерском кругу. Он еле сдерживался, чтобы не заклеймить таракана оглушающей, если не убивающей пощечиной. Потом он стал замечать во взглядах Блажного непонятную дрожь, вызванную то ли ненавистью, то ли унизительным восхищением. Эти наблюдения привели его к полнейшему отчаянию. Единственное никому не подвластное откровение его жизни, его любовь к Ашке, становится утехой тюремщиков. Как видно, несмотря ни на какую высокую политику и миллиардную торговлю, ему отсюда уж никогда больше не выйти. Впрочем, так уже и раньше ведь бывало в жизни, когда уверенный подъем к успеху оборачивался безнадежным срывом вниз. Он вспомнил, как его внезапно отозвали из Найроби. Сначала он не понял, что отозвали. Думал, что просто вызвали, как обычно, по какому-нибудь дурацкому поводу. Совещание, брифинг, запросы в инстанциях. Служащих ООН Москва вызывала часто, чтобы не забывались. А после бегства Шевченко такие вызовы стали просто походить на нарастающую паранойю. В МИДе он пришел, как всегда, в африканский отдел, но там лишь плечами пожимали. «Нет, Ген, на данный текущий у нас к тебе вопросов нет». К тому времени во всех соответствующих структурах имелись у него однокурсники. Один из них позвонил общему другу на Старую площадь, и пока с тем разговаривал, существенно изменился в области лица. Комсомольский пофигизм сменился партийной серьезностью. «Вот там тебя ждут», — сказал друг Гену, повесив трубку. «Твои прямые кураторы тебя ждут, в общем, у Чагадаева». Оказалось, что не у Чагадаева его ждут, а сам товарищ Чагадаев пребывает в хмуром ожидании. «Поедете со мной», — раздраженно сказал ветеран международной солидарности. «Вопросы вам будут задавать у Бейтабеева». Названный генерал вообще-то бытовал в Ясеневском центре, куда советские сотрудники международных организаций в определенные сроки подавали докладные. Однако вместо поездки через всю Москву Чагадаевская «Чайка» сделала лишь несколько кругалей поблизости от Старой и остановилась у главного входа в комитет прямо за спиной козлобородого палача в длинной кавалерийской шинели, как назвал эту работу по металлу писатель Катаев. Выходя из машины, молодой блестящий специалист с тоской посмотрел через площадь на станцию метро, откуда и куда толпами валил праздный народ. Вспомнилась вдруг пьяноватая болтовня в баре отеля «Хаят Редженси» в Найроби после возвращения из Сомали, где заседали по вопросам региональных продовольственных кризисов. Кто-то из американцев, кажется, Дейна Адом, затеял дурацкий разговор о штурме Лубянки. Дескать, дело нехитрое. Достаточно где под видом туристов забросить на ближайшую станцию метро сотню координированных парней, а потом всей этой сотней перебежать площадь и проломить двери. Вот и все. В кабинете, куда он попал, из окон был виден детский мир с лозунгом «Пусть всегда будет солнце». Чагадаев с Бейтабеевым обменялись рукопожатием. Прежде чем начался разговор, вошло еще не менее 4 рангом не ниже выше названных. Гену предложили стул в середине квадратуры, как последственному. Помнится, он подумал, что после апрельского пленума все-таки не смогут так сразу. Новый-то генсек из молодых все-таки, после сталинская комса как-никак. Тут же его оглушили вопросом. «Ну, расскажи, молодой блистательный, как тебя завербовали наши коллеги из Ленге, штат Вирджиния?» Ген потряс головой, восстановил слух, затем по очереди посмотрел на всех старших товарищей. Вспомнились джентльмены с острова Карбункул. Неожиданно для себя он фальшиво рассмеялся. «Этот вопрос, товарищи, с разницей в одну букву, я могу задать каждому из вас с одинаковой долей абсурда». Теперь уже настала очередь старших товарищей выразить возмущенное недоумение. Что за наглость? Какой еще абсурд? Какая еще буква? Буква «В» в слове «наши». Вмешался Чагадаев. «Товарищи, вопрос серьезный. Ген без нашей санкции принял участие в провокационной акции. Сомали — это дружественное нам государство. Так что давайте без шуток». «Я видел там вымирающие от голода деревни», — с пафосом воскликнул молодой специалист.